Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире передача из рубрики «Школа выживания». Сегодня у нас снова в гостях Михаил Мезенцев. Здравствуйте, дорогие радиослушатели! И я думаю, как вы уже догадались, мы продолжаем наш разговор о аюрведе, науке о жизни. В предыдущей передаче мы начали путешествие по Чарака-самхите. Это один из самых древних аюрведических текстов. А начали мы наше путешествие с части, которая носит название «Шарирастханам. Наука о теле». А теперь я передаю микрофон нашему гостю. Михаил, на чем же мы остановились в нашей предыдущей передаче? Ну, мы начали изучение Шарирастханам, то есть науки о теле, и начали с главы Гарбхада Шарира, то есть с эмбриологии, так как начинают учить в юридических колледжах в Индии. Вкратце мы пробежались по внутриутробному развитию человека и закончили посередине между шестым и седьмым месяцем. Как вы помните из нашей предыдущей передачи, на седьмом месяце уже начинается конечное развитие человеческого тела, и к концу седьмого месяца человеческий организм внутри женщины, внутри матери уже практически полностью сформирован. И поэтому седьмой месяц называется месяцем конечного формирования человеческого тела. Вообще на каждый месяц внутриутробного развития человека Чарака-самхита дает определенный стих, определенную санскритскую шлоку. Например, на шестой месяц, в шестом месяце усиленными темпами развивается разум, и есть такая шлока «Шаште Будхи», то есть шестой месяц идет развитие разума. И так абсолютно на каждый месяц дается вот такая достаточно краткая, но исчерпывающая информация. Итак, седьмой месяц закончен. Закончено формирование человеческого тела, его физической сущности. И идет развитие чисто тонкоэнергетических связей организма. Начинают развиваться энергетические каналы, пранические каналы. Начинают проявляться марма-точки, то есть основные энергетические точки, основные выходы энергии, то есть основные выходы каналов энергетических на кожу человека, и начинает двигаться оджас. То есть восьмой месяц называется месяцем движения оджаса. Что такое оджас? Вообще с нашей европейской системой очень сложно провести параллели аюрведы, потому что в силу отделения, можно так сказать, науки и религии, в силу их разделения, наука стала искать какие-то свои пути развития, и, к сожалению, во многом ошибочные. И она стала опираться на то, что подвластно чувствам, то есть то, что подвластно нашим органам чувствам, глазам, рукам, скальпелю и так далее, забыв о тех субстанциях, которые невозможно увидеть глазами. Ну, в том числе это и душа, конечно, и прана, это жизненная энергия, и в том числе и оджас. На уровне каких-то таких материальных вещей оджас можно сравнить с иммунитетом, но это очень далекое, очень грубое сравнение, которое не охватывает полностью сущности оджаса. С другой стороны, можно сказать, что оджас – это духовная сила, духовная энергия в человеке, которая способствует каким-то таким духовным вспышкам, духовному прогрессу, можно так сказать. И вот как раз на восьмом месяце развития человека оджас начинает двигаться, то есть начинает формироваться и начинает двигаться по телу. То есть он спускается из мозга, из сердца матери через пупочный канат, через плаценту, он входит в ребенка, и в течение всего восьмого месяца он движется от матери к ребенку, от ребенка к матери. И вот в силу такой особенности оджаса на этом месяце возникает некоторые, ну так скажем, некоторые опасности, как это страшно не звучит это слово, вот, но все равно некоторые сложности, некоторые опасности не в плане ранних родов, а в плане фиксированности этого отжиса. И для того, чтобы это произошло, существует ряд определенных рекомендаций. А вы могли бы остановиться на этом поподробнее и рассказать, как будущая мама должна вести себя, какие мысли должны посещать ее, чем она должна заниматься, чтобы это благоприятно дало благоприятное воздействие на будущего ребенка? Ну, тогда давайте сделаем так. Я сначала закончу вот с 8-м, с 9-м месяцем и дам рекомендации именно по развитию и по зафиксированности отжиса, а потом уже перейдем к более общим рекомендациям по зачатию и по родам. Итак, для того, чтобы отжис достаточно хорошо закрепился у ребенка, для того, чтобы полностью тело ребенка пропиталось этим отжисом, нужно несколько моментов. Во-первых, женщина должна каждое утро съедать пол чайной ложечки меда и 1/5 чайной ложки топленого масла. Это смесь из пол чайной ложки меда, еще раз повторяю, и где-то 1/5 части чайной ложечки топленого масла. Она способствует остановке отжиса у ребенка. Что это даст? Ну, во-первых, более, ну скажем, более духовного ребенка с более выраженным отжисом, более сильно, более здорового ребенка, то есть с лучшим иммунитетом, с лучшей памятью и так далее, и так далее, и так далее. То есть все характеристики отжиса будут присутствовать, будут налицо, будут проявлены. Дальше. А можно небольшое уточнение? В какое время именно должна вот эта рекомендация? Сразу же после подъема. То есть... Нет, в какой период? На 8-м месяце. Мы сейчас с вами говорим вот как раз о 8-м месяце, о развитии отжиса. И как только женщина проснулась, ей надлежит выпить где-то полстаканчика воды, 2/3 стакана тепленькой водички. И вот после того, как этот стакан будет выпит, нужно съесть вот эту смесь, состоящую, еще раз повторяю, из пол чайной ложки меда и 1/5, где-то 1/6 чайной ложки топленого масла ги. Дальше. Можно заняться холодными обтираниями. Вообще, в ходе всего процесса беременности, в ходе всего этого состояния надлежит достаточно подвижный образ жизни вести. То есть не лежать, не спать часами. Обязательно должны быть свежий воздух, свежие прогулки, свежие овощи. И обязательно лучше всего заниматься такими прохладными обливаниями или прохладными обтираниями. Что это даст? Это даст, вот опять же, закрепление отжиса вашего ребенка. Во-вторых, даст вам свежесть, потому что холодная вода очень хорошо освежает и очень хорошо балансирует питта-доша, то есть огонь тела, вата-доша, то есть воздух тела, и капха-доша, то есть слизь тела. Особенно, если женщины очень много питта в теле. То есть если женщина находится на чистой питта-конституции или питта-капха, питта-вата, или три-доша, вата-питта-капха-конституция, то я надлежаще рекомендую вам заниматься не только на 8-м месяце этими такими или холодными обтираниями, или холодными обливаниями, но и в течение всего периода беременности. Можно опять небольшой вопрос? Да, конечно. Как должны проходить эти обтирания? То есть это просто идет обтирание тела или это омовение вместе с головой? Как это должно? Вы знаете, некоторые женщины не могут в силу того, что или боятся, или у них какие-то комплексы по отношению к холодной воде, для них это может быть холодное обтирание. То есть берется полотенце, мочится до мокрого состояния в холодной воде, до такого состояния, чтобы текло с него, и обтирается. Нет, а как все-таки лучше для здоровья, лучше всего для будущей мамы? Тазиком, если вы еще не беременны, или у вас ранние месяцы беременности, и если у вас матка находится в нормальном тонусе, то есть хорошо держит плод, если у вас нет угрозы выкидыша, вы можете начинать обливаться. Но лучше, еще раз повторяю, лучше это начинать до начала беременности. Вообще не надо суетиться, как только вы забеременели. Нужно думать загодя. Нужно готовиться. Существуют определенные комплексы подготовки к беременности, определенные комплексы подготовки к родам, которые лучше всего начинать, пока вы еще только планируете ребенка, а не тогда, когда он у вас уже есть. Дело в том, что даже по некоторым астрологическим школам, ведическим, индийским, рождение ребенка, то есть появление ребенка, считается не с момента его физических родов, а с момента зачатия. То есть ребенок у вас уже есть внутри, и поэтому дальше суетиться уже некуда. Нужно готовиться заранее. Поэтому начинайте, обливайтесь, ведите здоровый образ жизни. Есть очень много советов, и мы посвятим, я думаю, целую передачу этой теме. Вот. А сейчас я бы хотел все-таки продолжить о Гарбхарда Шарира, то есть внутриутробном развитии человека. Восьмой месяц, извините, прошел. Ужас сформировался. Движение его закончилось. И наступает девятый месяц. Вообще, девятый месяц – это, получается, у нас по солнечному календарю. На самом деле все смотрится по Луне, по лунному календарю. Получается ровно 10 лунных месяцев беременность. И вот на 10-м лунном или на 9-м солнечном идет процесс родов. Он так и называется, этот месяц, месяц родов. И считается, что нормально сформированный ребенок, он рождается в течение 9-го месяца. Это не значит, что он должен родиться ровно срок в срок, 9 месяцев от момента зачатия до момента родов. Нет. Роды могут происходить в течение всего 9-го месяца. И даже захватывать в некоторой степени 10-й месяц. И вообще есть чисто индивидуальные, опять же, гороскопические объяснения для каждой женщины, для каждого ребенка, который рождается, для месяца зачатия, для дня зачатия. И в некоторых случаях ребенок рождается даже на 10-м месяце, не давая никаких патологических изменений. То есть это его физиология, это его норма. Что надлежит делать в 9-м месяце? Ну, во-первых, женщина должна быть чисто морально, чисто психологически готова к процессу родов. И вообще одним из таких пунктов психологической подготовки должно быть осознание, что ребенок не является вашей собственностью. И ребенок не должен быть игрушкой в руках родителей. Это человек. Это человек, который имеет свою судьбу, имеет свою жизнь, имеет свою карму. И вам дан ребенок на то, чтобы вы воспитали его и подготовили его к этой жизни, направили его стопы к Господу, не более. Не для того, чтобы вы проявляли свою власть над ним, получали недополученное, гасили на нем какие-то свои обиды, свою мелочность, свою злобу. Нет. Ребенок не для этого даден людям, а для того, чтобы воплотить в нем самое лучшее, и для того, чтобы помочь ему реализоваться. Это душа. И вы должны понимать это, что ребенок – это душа. Не часть ваша, не плоть и кровь ваша, а душа Божия. И эта душа должна идти к Богу. Вот и все. Не для себя. И даже не для людей, а для того, чтобы направить ребенка к прогрессу, эту душу к прогрессу, чтобы помочь ему. Родители, то есть мы, родители, мы только помощники. Мы только помощники учителя. Мы не владельцы. Ребенок — это не вещь. Вот это, наверное, такая основная идея, в том числе и вот наших аюрведических учителей. Вот, в принципе, вкратце такое описание внутриутробной жизни ребенка и вот, его развития. Вообще, это развитие, естественно, происходит с помощью 5 первых элементов, которые формируют тело ребенка. И каждый первый элемент, соответственно, это эфир, воздух, огонь, вода или земля, они оказывают то или иное действие на вот, тело зародыша. Эфир Акаши Махабута, что он делает? Он заполняет пустоты. Он заполняет пустоты в теле, это в полых органах, или изначально, когда соединилась яйцеклетка с зародышем, со сперматозоидом, он образует пустоты, благодаря которым может происходить развитие этого будущего зародыша, и могут проявлять свое действие остальные первые элементы. Следующий первый элемент – это воздух или Ваю Махабута. Он отвечает за процессы движения, за процессы роста, за процессы деления клеток. То есть, как только у нас встретился сперматозоид с яйцеклеткой, у нас идут процессы роста и процессы деления клеток. И вот за эти процессы совместно с эфиром отвечает и воздух. То есть, вот эти два первых элемента, эфир и воздух, дают способность, дают возможность нашему организму постоянно обновлять свои клетки, обновлять свои органы, именно вот благодаря их такому воздействию. Следующий – огонь, теджес. Все процессы обмена веществ, все процессы ассимиляции и диссимиляции, все питательные процессы, как на уровне организма в целом, так и на клеточном уровне, происходит благодаря этому первоэлементу. Ну, помимо всего прочего, он также способствует поддержанию температуры. И вообще, если рассмотреть это на уровне внутриутробного развития человека, известно, что температура внутри, вот где находится зародыш, температура амниотической жидкости, она несколько выше, чем температура тела. Потому что именно там идут такие интенсивные процессы, потому что теджа Махабута, то есть огонь, он очень сильно оказывает влияние и имеет такую доминирующую, одну из доминирующих ролей в образовании зародыша. Дальше апмахабута, или вода. Все процессы питания, не пищеварения, а именно питания, донесения питательных веществ до органов, тканей или до каждой клетки, вообще внутренняя среда организма, за это отвечает вода или апмахабута. Все мы состоим на 97-98% из воды, и поэтому это один из самых распространенных первоэлементов в нашем теле. И веды утверждают, что... Действительно, это не только веды утверждают, но вот в нашей традиции об этом говорят, естественно, веды, что вода – это жизненно необходимый первый элемент. Хотя, конечно же, человек не может жить и без еды, и без огня, и без воздуха, и без эфира, но все-таки такую самую важную роль веды отводят воде. Ну и, наконец, Притхви Махабута, или земля, она склеивает частички, то есть помогает соединению органов в системы органов, в ткани, в системы тканей, вообще человеческого организма как целого, то есть там, где мы видим единство, там, где мы видим целостность, тяжесть и такую защищенность, это можно сказать, что свое действие проявляет Притхви Махабута, то есть земля. И вообще можно даже сделать такое разложение человеческого тела по 5 первоэлементам. То есть те части тела, вот согласуюсь как раз с Чарака Самхитой, Шарирастханой, которая вот сейчас лежит передо мной, это получается 7 глава, 16 шлока, 16 стих, где как раз описываются части тела по первоэлементам. Итак, те части тела, которые очень тяжелые, очень массивные, в частности, это кости, это жир, это кожа, это волосы, это внутренние плотные органы и так далее, и так далее, и так далее, в том числе и связки, в общем, все, вся опорно-мышечная система, все защитные системы, все покровные системы относятся к первому элементу Земля. Там, где присутствует жидкость, такая мобильность движения или слизистость, вообще влажность, можно сказать, например, это кровь, лимфа, это смазочные жиры, это, кстати, и капха-доша, и также некоторые нечистоты, такие как пот, моча или слюна во рту. Это эти органы состоят из воды, как предоминирующей. Такие части тела, как желудок, то есть вообще желудочно-кишечный тракт, где идут процессы пищеварения, сердце, а также органы зрения, они относятся к огню. Дальше. Процессы движения, то есть это суставы, это полости в костях, это процессы роста волос, это тактильная чувствительность нашей кожи и так далее, и так далее, и так далее. То есть все там, где находится движение, а также вата-доша или воздух тела, относится к первоэлементу воздуху. И там, где есть пустоты или каналы какие-то, или сосуды, или вены, или нервы, то есть вот такая аудиальная чувствительность, то есть слух тоже, относится к акаша махабута или к эфиру. То есть все тело можно разложить на 5 первоэлементов по своему строению, и действительно можно заметить, что эта теория абсолютно верна, и чисто по заболеваниям, если посмотреть, если нарушается баланс данного ведущего первоэлемента в той или иной системе, например, в костях нарушается количество кальция, то есть первоэлемента земля, кости становятся хрупкими, они теряют свой вес, они теряют свою массивность, и для лечения данного заболевания нужно с помощью первоэлемента земля, который проявляется, скажем, в том же кальции, в том же молоке, как кальций молока, в том же твороге, как кальций творога. Если с помощью определенной системы, с помощью определенных добавок давать этот кальций, то болезнь уйдет. Ну и так далее, можно приводить очень много примеров на эту тему, вот, подтверждающих действительно данную теорию. Спасибо большое, Михаил. Я думаю, наши радиослушатели с большим вниманием слушали ваш рассказ. А сейчас, к сожалению, наше время подходит к концу. Мы закончим нашу передачу, и я думаю, на нашей следующей встрече мы узнаем что-то интересное и что-то новое. Вы знаете, я бы хотел на нашей следующей встрече рассказать о процессах зачатия ребенка и о процессах планирования пола ребенка. То есть о процессах регулирования. То есть некоторые хотят мальчика, некоторые хотят девочку. Это достаточно интересный вопрос. Я бы хотел поднять эту тему в нашей следующей передаче. Ну хорошо, а сейчас мы прощаемся с нашими радиослушателями. До свидания, дорогие друзья. До новых встреч.